Глава 408. Тотем зелёного дерева. Быть может, давным-давно люди не понимали истину о природных механизмах девяти гор и морей этого звёздного мира. Они думали, что девять гор и морей – ключ к развитию тела. Подпитываясь от гор и морей, они становились всё сильнее и сильнее, пока не переходили в другую плоскость существования. Их жизни слились с горами и морями, и они стали бессмертными. Постепенно людей с такими взглядами стало большинство, но существовала и маленькая группа тех, кто верил, что девять гор и морей – это небесные демоны, которых можно запечатать или даровать им своё одобрение. Запечатай, открой путь к силе, даруй одобрение и стань их хозяином. Эта группа людей стала первыми заклинателями демонов. Философия обеих групп разительно отличалась, поэтому они мирно разошлись каждой своей дорогой. Манхау перевёл дух, обдумывая только что обретённое вдохновение. Когда он заполучил нефрит заклинания демонов и стал заклинателем демонов девятого поколения, его дальнейший путь был как в потёмках. Особенно, когда речь заходила о заклинании демонов. Всё это время, идя на ощупь, он раз за разом пытался найти истину, но только сейчас наконец всё понял. «Я прибыл в западную пустыню ради пятицветной зарождённой души». «Я соединю 5 тотемов элементов с помощью техники переплавки, используя моё тело в качестве алхимической печи, а тотемы в качестве алхимического рецепта. Так я переплавлю собственную совершенную зарождённую душу. Именно это главная цель моего визита в западную пустыню. Всю жизнь я следую пути многогранности демонов, концепция множественности вариаций – вот путь заклинателя демонов». Конец этого пути лежит в запечатывании великих демонов небес и бессмертных. Это путь дарования демонической сущности бесчисленным живым существам, а также дарование смертным, чтобы они могли обрести бессмертие. У Манхау голова пошла кругом. Его культивация словно в ответ на просветление закипела, она резко взмыла с поздней ступени золотого ядра на великую завершённость золотого ядра. Теперь он ещё ближе подобрался к стадии зарождения души. Если бы он не преследовал цель создать пятицветную зарождённую душу, то уже мог бы приступить к сгущению своей зарождённой души. Но это непростой рубеж. Многим практикам так никогда и не удалось его пересечь. Хотя сам Манхау ещё не сталкивался со сложностями, возникающими во время сгущения зарождённой души, он читал об этом в старинных свитках секты Пурпурной Судьбы. Там говорилось, что люди, наделённые невероятной удачей и скрытым талантом, словно карпы, преодолевшие водопады, ставшие драконами, могут выделиться из общей массы и перейти этот рубеж. Примечание переводчика. Существует легенда «Ли Юй Тяо Лун Мэнь» о карпе, который, преодолевая бурные воды Жёлтой реки, на пути к месту нереста, двигался вверх по реке против течения. Настойчиво преодолевая его, прыгал над водой, и благодаря огромному упорству и целеустремлённости сумел перепрыгнуть водопад, пройдя через символические ворота дракона, превратившись в дракона и поднявшись в небо. В этом качестве карп символизирует усердие, упорство, непоколебимость, стремление к намеченной цели, способность преодолевать жизненные трудности и преграды. Этот образ – метафора постоянного усердия и, как результат, достижения цели. Зарождение души – эта стадия во всём превосходила стадию создания ядра. Практикам стадии зарождения души становились доступны невероятно мощные магические техники. Овладев законами неба и земли, эти техники считались практически божественными способностями. Самым наглядным примером можно считать технику скачка. Примечание переводчика. Телепортация на короткое расстояние. Не зря многие называли эту технику практически всемогущей. Благодаря ей практики стадии зарождения души могли в любой момент отступить с поля боя. Без особой сдерживающей магической формации окружители поймать их было крайне сложно. Существовал ещё один ключевой навык, становившийся доступным на стадии зарождения души. Практики практически инстинктивно могли использовать особую божественную способность, называемую «переселение в другое тело». Зарождённая душа была на такое способна, поскольку на этой стадии тело становилось вторично. Вся культивация была сосредоточена в самой зарождённой душе. Если тело погибало, человек мог его бросить и захватить новое тело. По этой причине сражаться с практиком стадии зарождения души было даже сложнее, чем со стадией золотого ядра. Стадия зарождения души повышала шансы на выживаемость практиков на великом пути к их дао. Это были лишь крохи божественных способностей, появлявшихся на стадии зарождения души. По общему мнению, только люди, достигшие стадии зарождения души, могли по-настоящему понять, сколько могущества давала стадия. Глаза Манхао ярко блеснули. Его тело залила вспышка, и в луче радужного света он полетел к своему двору за горой. Пока он летел по небу, появились несколько потоков божественного сознания. Обнаружив Манхао, они останавливались и издали наблюдали за ним. Похоже, полученное просветление древесного предка и произошедшие из-за него изменения сделали меня кем-то весьма особенным в племени. Манхао пришел к такому выводу, когда заметил, что потоки божественного сознания ничего не делают, а просто наблюдают за его уходом. Хотя он не был до конца уверен, но кажется, его догадки были не совсем далеки от истины. Во дворе его встретила прыгающая от радости стая неодемонов. Большой лохматик подбежал к нему и начал бегать вокруг, радостно воя. Манхао со смехом похлопал его по голове. Когда толпа неодемонов утихомирилась, он сел в позу лотоса. Спустя мгновение в его глазах появился задумчивый блеск. «Когда я только проснулся, из моего тела во все стороны расходились ветки с атрибутом дерева». Манхао закрыл глаза и начал вращать культивацию. Спустя несколько вдохов тело задрожало, под кожей взбугрились вены, и из нее начали высовываться крохотные, похожие на лианы, веточки. Веточки закопались в землю, а потом начали расползаться во все стороны. В этот момент Манхао лучился плотной аурой с атрибутом дерева. При этом все залило яркое зеленое сияние, словно он собирался трансформироваться в древнее зеленое древо. Все неодемоны во дворе растерянно наблюдали за Манхао, но им внезапно начало казаться, что хозяин стал к ним ближе, чем раньше. Они начали бегать кругами вокруг зеленого Манхао, прыгая и играя между собой. На заре второго дня Манхао открыл глаза, ему казалось, словно он вышел из какого-то странного транса. В этот момент окружающее его зеленое свечение замерцало и вспыхнуло ослепительным блеском. По полученной от учения информации о технике клеймения тотема с атрибутом дерева, я, кажется, уже преодолел первый важный рубеж. Теперь я един с деревом, без каких-либо зазоров. Манхао осмотрел свое древесное тело. Ему очень повезло, что Энд подарил это воплощение древнего зеленого древа. Возможно, на это решение как-то повлиял заклинатель демонов пятого поколения, его патриарх. Главная причина, почему он прибыл в племя ворона-разведчика, заключалась в поиске тотема с атрибутом дерева. Ему удалось найти не просто тотем с атрибутом дерева, а древнее зеленое древо. Для Манхао это могло считаться отличным началом на пути к пятицветной зарожденной душе. Он сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Согласно инструкциям в технике учения, он начал медленно вращать культивацию. Ему осталось выполнить последнюю часть процедуры – клеймение настоящей татуировкой. Час спустя зеленое свечение вокруг Манхао замерцало, он поднял руку и выполнил магический пас. В этот момент его глаза резко открылись и сверкнули ярким блеском. Как только он поднял руку, послышался рокот. Зеленое свечение поднялось вверх и начало уплотняться над головой. При этом расходящиеся от него веточки задрожали и опять стали расти. Рядом с Манхао внезапно возник призрачный образ дерева. Сейчас ему требовалось отделить призрачное дерево от самого себя, сначала соединиться с ним, потом разделиться, а затем превратить его в клеймо. У каждого племени имелись свои особые техники, но общая концепция была одинаковой для всей западной пустыни. Клеймение тотема всегда выполнялось подобным образом. Когда зеленое свечение начало медленно отделяться от тела Манхао, веточки тоже начали исчезать. Призрачный образ дерева начал соединяться с зеленым свечением. Он становился более осязаемым, словно гигантское дерево вот-вот могло получить материальное воплощение. Несмотря на иллюзорную природу, от дерева исходила плотная аура с атрибутом дерева. Она расползалась во все стороны, отчего неодемоны вокруг Манхао резко притихли. Одновременно с этим трава и растущие неподалеку деревья зашевелились и начали расти. Из призрачного образа дерева перед Манхао повалила плотная неописуемая жизненная сила. Такая аура могла сотрясти небо и всколыхнуть землю. Некоторые практики поблизости что-то почувствовали и начали вопросительно крутить головой. Манхао втянул полную грудь воздуха. Даже если бы вокруг началось настоящее землетрясение, то он вряд ли бы заметил. Он был полностью сосредоточен на первой ступени создания пятицветной зарожденной души, клеймение тотема с атрибутом дерева. «Застынь!» С блеском в глазах он молниеносно выполнил магический пас, а потом указал на дерево перед собой, которое тут же начало уменьшаться в размерах. Процесс был очень медленным, зарос оно сжималось всего на 3 сантиметра, в то же время невероятные изменения, затронувшие округу, стали еще явственней. Эффект распространялся во все стороны, пока все члены племени ворона-разведчика его не заметили. Они отчетливо видели зеленое свечение, поднимающееся к небу. При этом появление гигантского зеленого дерева наполнило округу обильной жизненной силой, подстегнув рост трав, цветов и деревьев. В этот момент с горы сорвались 4 луча света. Во главе летел гон племени ворона-разведчика, седовласый старик. Достигнув двора Манхао, он завис в воздухе и серьезно сказал: «Собрат Даосмен, пожалуйста, не пойми нас неправильно. Как гон племени ворона-разведчика, я пришел, чтобы защитить тебя в случае угрозы». 2 других луча света превратились в зеленого и небесного жрецов. Они тоже приняли позу лотоса прямо в воздухе, намереваясь нести стражу, пока Манхао не закончит. Последним человеком был главный старейшина. Несмотря на некоторую неохоту, он тоже принял позу лотоса в воздухе, взяв на себя последнюю сторону света. Все 4 будут следить за горизонтом, пока Манхао не закончит клеймение тотема. С той минуты, как Манхао обрел тотем зеленого древа, они готовились нести стражу, когда он проснется и начнет клеймение тотема. Зеленое древо не было обычным тотемом. Клеймение такого тотема обязательно произведет поразительные изменения на небе и на земле. Скорее всего, происходящее привлечет немало неодемонов. Вот почему были нужны люди, которые будут стоять на страже и смогут помочь, если что-то пойдет не так. Манхао посмотрел на 4 практиков стадии зарождения души. Он промолчал, но с губ сорвался негромкий вздох. Неважно, какие тайные планы вынашивало насчет него племя ворона-разведчика, последние несколько дней во всем, что они делали, сквозила честность их намерений. Манхао сразу это заметил. Он глубоко вздохнул. Не обращая внимания на людей наверху, он сосредоточился на завершении клеймения татуировки тотема зеленого древа. Пока его культивация мерцала, он продолжал один за другим выполнять магические пассы. Громадное призрачное дерево перед ним медленно уменьшалось в размерах, вот только его аура при этом становилась все сильнее. Вскоре зеленое древо уменьшилось до 25 метров, исходящая от него жизненная сила могла сотрясти все вокруг. Это не могло не привлечь внимания племен неподалеку.